То есть иногда Аллах Субхана тебе что-то приказывает, и твоя душа тебе что-то приказывает, твои страсти тебе что-то приказывают. Не ставь страсти свои перед Всевышним Аллахом, перед приказом Всевышнего Аллаха Субхана, как сказал Всевышний Аллах Субхана Таля, «Фараайта ман иттахаза илляха хава». Видел ли того, кто взял объектом поклонения себе свои страсти? Шейх поэтому говорит, «Ля язаму минадам ильшракан ля юшрика хава». То есть требует от него отсутствие ширка, чтобы он не предавал Аллаху Субхана Таля сотоварищей свои страсти. Если человек ставит свои страсти перед приказом Всевышнего Аллаха Субхана Таля, это приведет его к бида и приведет его к грехам. Потому что на уведение как человек делает? Аллах Субхана Таля, пророк Саласлам, четко и ясно сказал: «Ман ахдата фи амрина газа, ма ляйса мингу фагурат». Тот, кто вводит наше дело, то, что не из него, оно у него не будет принято. Отсюда у нас довод баракуфикум, как-то что, любое дело, которое ты хочешь сделать, спроси, а это приказал Пророк, а это пришло в шариате или нет. Иногда некоторые люди, ты им говоришь, они говорят, ну я с тобой согласен, ну субханаллах, ну что в этом плохого? Как один шейх рассказывал, шейх Абу Исаак Аль-Хулейни, хафизахуллах, однажды, говорит, я делал худбу. И рассказал о том, что здесь, знаете, вот, Таравих в некоторых мечетях между ракаатами читают куль хуа Аллах ад, куля узу, куля хуа Аллаха три раза, куля узу би робби фаляк три раза, куля узу би робби нас три раза. И я, говорит, в одной из своих худб сказал, что это беда. И там, говорит, сидел сын на этой худбе главного суфиста в этой деревне. И он пошел своему отцу, рассказал про эту худбу. А вот то, что вы делаете, это беда. И, говорит, пришел этот человек, сказал, шейх, ты, говорит, худбу делал прошлого джума, да? Иди сюда, старик. Ты говоришь, что куль ху Аллаху ахад бида? Поняли, да? Видите, как он поставился? Ты говоришь, что куль ху Аллаху ахад бида? Я ему, говорит, говорю, я не сказал, что куль ху Аллаху ахад бида, я сказал, что читать куль ху Аллаху ахад между ракаатами в таравих бида. Субханаллах. Сулюсуль Кур'ан. У нас же в Сунне присутствует, что куль ху Аллах равно треть Кур'ан. Треть Кур'ана бида? Смотри, как это. Шейх говорит, хорошо. Если я чихну, то мне что скажешь? Альхамдулля. А скажу альхамду. Если я чихну, скажу альхамдулля, вассаляту, вассаляму, аля расулилля, валя алихи, васахбихи, вассалям. Что ты мне скажешь, старик? Старик говорит, нет, так это не сунна говорит. Это беда так говорит. А я, говорит, я услышал старику, субханаллах, Всевышний Аллах говорит в Куране, я юхалявина аману, а имна Аллаха. Уамаляйкатаху, юсалюна алям наби, я и валядина аману, салли ва салли ва алей таслима, то есть поистине Аллах. И его ангелы делают салят на пророка. О, те, которые веровали, делайте салят салям на пророка, а ты говоришь, это беда? Старик говорит, замешкался. Но пророк же так и делал. Вот, говорит, я тебе что и хочу сказать. То есть видите, как человек иногда, шайтан ему приукрашивает, баракаллаху фикум, и как он ставит свои страсти. Ну что в этом плохого? Ну что в этом плохого, говорит или не так? Вот таким образом человек ставит свои хава. Поэтому ширк говорит, что в нафи отрицании ширка, беда и греха есть тахфиф таухид. Фаизан фаляяту даляту аля тарджамати матарджам бигильмам. Поэтому отсюда мы берем, что в этом аяте есть указание на название главы. То есть есть связь с названием главы. Бабу манхафа таухид дахаль джанта бивари хисаб, то есть раздел о том, что кто внедрит или воплотит в себя таухид, войдет рай без расчета. Ауляйка, каля фигим Аллаху джалля валя, валлядина гумби робби им ляющикун, Всевышний Аллах сказал о них, то, что они, то есть или это те, которые не предают Аллаху Субхану Тааля никого в сотоварищ. Амаль хадис, фагуа хадис тун тавил, вамауды шахи, то есть что касается хадиса, то хадис очень длинный, шейх только разберет важный момент. А это слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Фаназарту фаиза саваду назим, факиля ли хази уматук махум сабауна альфан ядхулюна джанната бигайри хисабин валя азаб». То есть и я посмотрел и увидел множество людей, и среди них или с ними были 70 тысяч, которые войдут в рай без расчета, без отчета и наказания. «Фанагада фадахаля манзилягу факада насуфи уляйк». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал и зашел в свой дом. И люди пустились в рассуждение по поводу этих людей, то есть, которые войдут в рай. «Факаля баду фаляля гум лязина сахибу расуля Аллах». Скорее всего, то есть одни сказали, это те, которые являются сподвижниками Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Я вам задал вопрос, кто сказал эти слова? Сподвижники. Очень важный момент, баракаллаху фикум. Как мы сказали, иногда у нас некоторые альфаз, как слово «умма». Мы же сказали, «умма» употребляется в смысле «имам», «заман», «милля», «таифа». Вот так же, баракаллаху фикум, слово «сахиба» в шариате используется в нескольких смыслах. И это очень важно знать. Почему? Потому что некоторые востоковеды используют незнание мусульман и говорят, вы говорите, что все, кто видел пророка, являются сподвижниками. Это неправильно. Почему? Потому что здесь те, кого вы называете сподвижником, говорят, что может быть это те, которые были сподвижниками. Получается, не все были сподвижниками, и эти, кто задал такой вопрос, и кто сказал-то, не являются сподвижниками. С другой стороны, не со стороны, а со стороны шиитов, Рауафида, валия зубилля, говорят, сподвижники все кафиры, кроме шестерых. У нас есть далиль. Хадис, если пришло, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что в судный день он будет стоять около водоема. И будут приводить людей, то есть будут идти к нему людей, и придут ангелы, и начнут их отводить. И он скажет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сахаби, асхаби, асхаби, асхаби, асхаби. И пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, скажет, инна калята дрима ахдату бадак. Ты не знаешь то, что они сделали после тебя. И поведут их в огонь. Шииты, рафидиты говорят, вот, пожалуйста. Довод то, что сподвижники кафиры, валия зубилля. Надо знать использование слова сахабы в Коране и в сунне. Баракаллаху фикум. Точно так же, как еще раз вам скажу, пример приведу, чтобы помните, как мы сунны разбирали, как сунны используются в шариате. Слово сахаба используется в шариате в трех видах. Можете написать сахаба и три стрелочки. Первое шариатское значение слова сахаби. Шариатское значение слова сахаби, то есть ас-сахабию шаран, или то, что используется в шариатском значении. А у нас слова часто в шариате используются, говорят, использование шариатское, языковое и истиамалю урфи, говорят, урф, то есть то, что принято, или общепринятое использование. То есть оно не языковое, не шариатское. Шариатское, языковое и бытовое, урфи, бытовое. Что касается шариатского значения, то сахабию манляхия набия саллаллаху алейхи вассалям, манляхия набия саллаллаху алейхи вассалям, му'минанби вамата аля галик. Манляхия набия саллаллаху алейхи вассалям, му'минанби вамата аля галик. Шариатское понятие сподвижников, тот, кто встретил пророка саллаллаху алейхи вассалям, уверовал в него и умер на этом. То есть умер на чем? На вере пророка саллаллаху алейхи вассалям. Это называется сахаби. Тот, нет, не увидел, встретил. Потому что ученые говорят по мусталиху, если мы скажем, тот, кто увидел, слепые сподвижники, тогда не сахабы. Понятно, да? То ман лякия ичтама, ман лякия наби саллаллаху алейхи вассалям му'минан би, ва мата аля залик. А? Как это тарада? Не, ва ман мата аля залик, умирает на этом. Доводом тому является хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды хадис известный в Сахих Муслиме, и мы его в прошлом году проходили. Длинный хадис о достоинстве омовения. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал там такие слова. «Вадитту анна кадраайна ихванана». Я, говорит, так хотел, чтобы мы видели наших братьев. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это говорит сподвижникам. «Калю ауанасна ихванака я Расуль Аллах». А разве мы не мои, разве мы не твои братья, о посланник Аллаха салсам? Сказал, каля антум асхаби. Видите, антум асхаби. Ва ихвани лядина лям ятубат. А ихвани, о которых я говорю, это те, которые еще не пришли. То есть те, которые меня не видели. Этот хадис сахи муслим. Ученые приводят его доводом. Этот хадис, баракаллаху фикум, термину сахаби. Значит, это шариатское использование сахаби. Это тот, кто встретился с пророком салсам, будучи, то есть уверовал в него и умер на этом. Второе использование называется люгатан, то есть люговые, а это мутляку сахаба, то есть мутляку сухба. Сахаби филюга мутляку сухба. То есть мутляку сухба, сухба, его смысл мутляку сухба, то есть если ты рядом с кем-то находишься, то используется в языке на него сахаби. Как Аллах Субхану сказал про пророка саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к мужчине, «Вама сахибукум бимаджнун». Уама сахибукум бимашун. Аллах Субхана Таали этим аятом обращается к кому? К мушрикам. То есть не является вот этот человек, то есть ваш друг, в смысле тот, кто с вами, одержимым. То есть не является ваш товарищ одержимым. Мы же не говорим, что мушрики были кем? Сподвижниками пророков. Значит, у вас бараку. Уама сахибу и кимбу мачну. Здесь сахиб и стиамаль. Какой шар или люговый? Люговый. Третий бараку луфикум и стиамаль в шариате пришел. Это и стиамаль урфи. То есть бытовой стиамаль сподвижников. А это бараку луфикум то, что принято было называть среди сподвижников. А это называется что? Ман такаддама бис сохба. Это то, что используется в этом хадисе. Фаляллахум лязина сахибу расулла. То есть те, кто были первыми сподвижниками. Также доводом является пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одному из сподвижников, если я не ошибаюсь, он сказал, Абдурахман ибн Ауфу, ля тасуббу асхаби, та инна ахадакум, лау анфака, мисли джабали л-ухуд, ма баляга муддаху валя насифа. Сказал, ля тасуббу асхаби, обращается к Абдурахман ибн Ауфу или кому-то из подвижников, по-моему, Абдурахман ибн Ауф, если я ошибаюсь, исправьте меня. А? Халид ибн Валид, джазакаллахан, ля тасуббу асхаби, джазакаллахан, не поносить ему из подвижников, потому что Халид ибн Валид, баракаллафик, был из тех, принял ислам уже после, то есть уже когда пророк саллаллаху алейхи вассалям сделал хиджру. Ля тасуббу асхаби, не ругайте моих сподвижников, разве Халид ибн Валид не был сподвижником? Был, и точно так же фаляля умлязина сахибу расуля Аллах, сподвижники имели какой стиамаль? Стиамаль урфи. То, что было бытом среди сподвижников, когда сподвижники говорили сахибу расулла, ля тасуббу асхаби, то есть это первые сподвижники. Ля ястави ман анфака мин кабли аль-фатхи ва катиль, как сказал Всевышний Аллах. Не равняются те, которые давали имущество на пути Аллаха до открытия Мекки и воевали на его пути, то есть до открытия Мекки. Понятно, да? Значит, у нас три использования слова сахаби, баракалуфи, урфи, то есть сахаба лязина такаддаму, то есть первый из сподвижников. У сахабов, да, урфи, то есть тот урф, который в быту сподвижников использовался. Поэтому теперь у нас же нет проблем фаляля ум лязина сахибу расуля Аллах. Правильно? Иншалла таля. И таким образом подходите ко всем контекстам. Факаля бадухум фаляля ум лязина улиду хилислам валям юшеку бихичая. То есть, а может быть, это те, которые родились в исламе и не предавали никому его сотоварища. Здесь указание на достоинство тех людей, которые росли в исламе, которые родились в исламе, баракалуфикум. Некоторые братья по своему невежеству иногда радуются тем, что они когда-то жили в куфре, и приводят слова Умара ибн Хаттаба, что поистине, если в исламе будут те люди, которые не знают джагилию, ислам исчезнет как узел, за узлом развязывается. Здесь нету, баракалуфикум, хвалы того, чтобы люди были в джагилии перед исламом. Здесь побуждение того, чтобы люди, когда изучали истину, также изучали то, что противоречит истине. Поэтому мы, когда говорим, призываем к таухиду, говорим, если изучаешь таухид, обязательно изучай ширк, его виды, как он проявляется. Потому что ширк, его виды, как он проявляется, это же мазахиру джагилия, так или не так? Это же из признаков джагилии. И поэтому вот это имеет в виду Умар ибн Хаттаб, что тот, кто не знает, если в исламе исчезнет, тот, кто знает джагили, ислам распутается узел за узлом. Понятно, да? А не то, что некоторые братья хватят, о, машаллах, я кем только не был, говорит. И потом приводит слова Умара ибн Хаттаба. Понятно, да? То есть здесь достоинство того, кто родился в исламе. Тот того, кто родился в исламе, баракаллаху фикум. Также в этом хадисе довод баракалуфикум, как сказал шейх Фаузан рахимаху тааля, далилю на ля мухафазати аля ля уляд. То есть то, что надо бережливо относиться к своим детям, у аля фитратим, беречь их фитра, то есть их природное начало. Потому что человек, когда рождается единобожником баракалуфикум. И поэтому береги то природное начало, на котором родился твой ребенок. Ва учубу тарбиятихим аля лислам. То есть и обязанность, обязательность воспитывать его на исламе, вот таухид, и воспитывать его на таухиде. И мы сказали, я бунайя, как Аллах сказал, ля тушрик билля. Обратитесь с этим призывом, баракулуфикум, к своим детям. Инна ширка ля зульмун азим. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям обращался к детям, ибн Аббас, я гулям, ихфазиллаха яхфазак, о гулям, то есть о мальчик, береги Аллаха, то есть будь бережливым по отношению прав Всевышнего Аллаха, яхфазак, Аллах спанда для тебя будет беречь. И состаанта фастаин билля, учит его акиде, если проще кого-то помочь, просивала. Так баракулуфикум, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так Аллах рассказал нам в Куране о детях, так рассказал нам в Сунне пророк, саллаллаху о детях, баракулуфикум. И поэтому, то есть мухафазатуля улят, не создавайте причины, баракулуфикум, которые могут испортить фитру твоих людей, фитру твоих детей, баракулуфикум. Не создавайте такие причины, которые испортят фитру твоих людей. И самой большой причиной является в наше время самым страшной вещью, которая портит фитру, природное начало ребенка, это телевизор, о котором мы будем, иншаллах таля, подробно еще говорить. Потому что, когда ты оставляешь ребенка рядом с телевизором, знаешь, что ты оставил его на сиденье волкам. То есть, как козленка оставил на сиденье волкам. Представьте, взял маленького козленка, привел стадо волков. Пожалуйста, посмотрите за ним. Я через полчаса вернусь. Голодных волков, голодных. Вы придете, что найдете? Ни козла не найдет, еще пару волков съедет, потому что они еще передерутся друг с другом за этого козла. И также тот, кто оставляет своего ребенка рядом с телевизором, особенно там, в СНГ, то есть какие каналы показывают и так далее, это оставляет ягненка на съедение волкам. А телевизор, иншаллах, у нас тоже здесь есть бизнес, это разговор будет. Также баракулуфикум пророк сал и вода крошья. Дальше пророк сал саманиксал, и они еще что-то, то есть какие-то версии привели. Здесь указание, как сказал шейх Фаузан, далилин алянна линсан и заулида филислам фаинна газа ля яхтиля буддан ясля минаширк валя ясля минаширк илля ида арафаху арафатурукаху. То есть, мало того, что они родились в исламе, я сказал алям алядина улиду филислам, это те, кто родился в исламе, валям юшрику. То есть, недостаточно того, что просто ребенок рождается в исламе. Они также сказали сподвижники, валям юшрику вилля. Они родились с вами и не предавали Аллаху сатавач. Поэтому просто родиться с вами недостаточно, мало. Надо, чтобы человек еще не предавал Аллаху ни того сотоварища. Также здесь указание, когда сподвижники, то есть обсуждали эти вещи. Эхтимаму сахаба, как сказали ученые, эхтимаму сахаба би умури ляхира би хиляфи ахли дунья. То есть то, что сподвижники что-то услышали, давай обсуждать. Может быть это такие, может быть это такие. То есть говорить о чем? О рае, говорить о том свете. Мы в наше время, когда сидим, о чем только не говорим. Про телефоны, про кроссовки, еще про чем говорим, про компьютер и так далее и тому подобное. Иногда об этом говорить проблем нет. Я не говорю, что об этом нельзя говорить. Но если у человека джуллю тимам, то есть вся забота только дунья, то есть он не на пути сподвижников. То есть сподвижники так не делали. Большинство, о чем говорили сподвижники, баракулуфикум, как мы видим из этого хадиса о том свете. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, дальше продолжается хадис. Фахараджа алейхим расулуллах саллаллаху алейхи фахбару. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел к ним, и когда к ним вышел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они сообщили ему об этом, то есть о том, о чем они говорили. Фахаля гумуллазина ля исаркун, валя иктаун, валя итатайарун, валя робби гметавкалюн. Это те, которые не просят, чтобы им прочли заклинание, не делают прижигание, не верят в суеверие, и те, которые уповаются на своего Господа. Хазихи фисифатиллядина итхулюна джанната бигайри хисабин валя азаб. То есть это описание тех, которые войдут в рай без расчета и без наказания. Вахазии сифату мин сифатихим. Вахазии сифату мин сифатихим, ва тилька сифатун хасса бихим, ля яльтабису амругум бигайрихим, ля нагази сифат кашама юаракуна бига. То есть эти признаки, эти атрибуты, которыми пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выделил их тем, что они отделяются. То есть эти люди отделяются от всех других. И они подобны родимому пятну, то есть на лице. То есть бывает человек, вот даже двойняшки без лица, но одного родимого пятна сразу отличаешь его от другого. Таким же образом шейх говорит, что это как родимое пятно, то есть эти признаки у этих людей. То есть эти самые отличаются от других людей. Мангуму лядина хаккаку таухид. То есть кто те, которые воплотили таухид? Аллядина ля истаркун, те, которые не просят, чтобы их заговорили, валя иктаун, не просят ни прижигания, он не занимается, валя это таярун, и не верят в суеверие, валя робби им ятавкалюн, и полагается на Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, перечислил 4 сифата. Первое, ля истаркун. Мана ля истаркун, то есть что значит ля истаркун, ля ятлюбуна рухья. То есть не просят, чтобы кто-то им прочел заклинание. Поталибу рухья фикальби имайли лирахи хатта ярфума биги минджиати сабаб. Тот человек, который просит кого-то, чтобы он его заговорил, он этим самым как бы склоняется и связывает свое сердце с этим человеком, который его заговаривает со стороны причины. То есть, что это причина? У арабов раньше было, что тот, кто рухья читает, то есть они очень сильно связывали свои сердца с тем, кто читает рухья. Поэтому они, когда кто-то им читал рухья, больше полагались на кого? Иншаллах, поможет его чтение, полагаясь на что и связывал сердце, сердце с чем? С заговором. Но не связывали его с Аллахом Субхану Тааля. Вагаза нафи ля истаркун. И поэтому пришел отрицание, пришел отрицание ля истаркун. Не требует ни у кого, не просит ни у кого заговора. Лянна наса фишани рук это таалюку кулюбум джидден. Акторах менталюк им битты ву наху. Потому что люди в вопросе рукья, в вопросе заговора, намного свое сердце больше связывает с этой рукья, чем с чем? Чем даже с медициной. Даже чем с медициной. Фарук я туриндаляру при джагилиете вахак захалю актор нас. То есть джагилии, арабы, как и в наше время многие люди, лягум тааллюкун биха. То есть очень сильно связывали свое сердце с этим. Фалькальбу яталляку биррақи. Сердце связано с кем? С тем, кто читает эту рукья. Яталляку биррық рукья. Связывает с этим заговор. Вахаза юнафи камалит таухид. Это противоречит чему? Полноте. Вот запомните слово камалю таухид. Камаль тавакуль. Баркуфика также камалю таухид. То есть противоречит полноте тавакуль и противоречит полноте таухида. А полнота таухида это та желаемая степень, которой тот, кто ей обладает, мустахаб, войдет рай без расчета. Лама маджа фи бадр ривайат аннаху малядзина ля яркун фа аза галат. Это пришло в сахих муслиме, но это ривай шаза, как об этом сказали ученые. То есть ля яркун, которые не делают рукья, которые не заговаривают. Это неправильно ревать. Правильно пришло, который не просит, чтобы заговаривать. Лянна ракив мохсин и лягари. Потому что тот, кто сам читает, он этим самым проявляет благочестие в отношении другого человека. Вагия лябзатун шазда. То есть это является неправильным словом. Шаз, альму и мусталя хадис, это когда некий ревая, какая-то версия хадиса противоречит другой версии хадиса, и та, которая противоречит, та версия намного сильнее этой версии. Поэтому в достоверной, которая намного сильнее версии пришло, что ля яркун. Вассаваб маджафи ази рукья мин аннахум лязина ля ястаркун. То есть более правильная версия это то, что пришло ястаркун, то есть не требует заговора. Я не ляют любуна рукья, то есть не требует заговора, чтобы их заговаривали лянна талиб рукья. Потому что тот, кто требует это рукья, этим самым он свое сердце, сердце его склоняется к тому, кто делает рукья, и к самой рукье. То есть этим самым он как будто бы чем-то полагается, или спокойствие сердца находит в том, кто читает эту рукья, или же в самой рукье. Второе качество ля иктаун, то есть не прижигают, не занимаются прижиганием. Валькай макрух фиасли. Прижигание в своей основе является порицаемым. Лянна фиги таазибан биннар. Потому что там есть мучение огнем. Ма аннаху маазуну би ишаран. Однако он муба, то есть дозволен, не харам. Валякин фиги караха. Однако он макрух. То есть человек, если его делает, греха не берет. Но если оставляет, лучше. Валяраб таатакидат альхайт йохадитуль максуда дайман. Арабы считали, или их убеждение было, что если человеку прижигание делаешь от той или иной болезни, оно обязательно должно помогать. Фагаза таталя кукулюбу бильфай. Фалигаза таталя кукулюбу бильфай. И поэтому они связывают свои сердца с прижиганием. Фагаза таталя кукулюбу бильфай. Минджига тянна гусаба бун юэфтеру дайман. Почему они связывают свои сердца с прижиганием? Потому что они думали, что это прижигание постоянно, то есть как причина действует. Вамалюма бильфай юэфтеру бизнилля. А общеизвестно то, что прижигание дает, то есть пользу только с дозволения Всевышнего Аллаха, то есть зачитамателя с бабу антафатильмавани, если соберутся причины, не будет ничего такого, что мешало бы. Помните, мы когда разбирали Талястулюсуль про таваккуль, говорили, что в таваккуле есть свои ушруты, что был ичтимау шрут в антифаульмавани. Фанафью лиажли аннафилькай бихусуси гимайя таллякун нас бигими нажди. То есть почему был запрещен кай, одна из причин, то, что люди очень сильно связывали свои сердца с этим. Третье, валя это таярун и не верит в суеверие от тыера, то есть сирея шай яриду аль-аркальб. Это вещь, которая бывает в сердце. Минджарай шайн яхду сламаму. По причине того, что перед человеком что-то случается, что-то происходит. Имман яджалягу юхдиму алям. То есть иногда человек что-то перед ним случится, и это заставляет его что-то совершить. Ау йохджиман. Или же он собирается что-то совершить. Например, идет куда-то, кошка черная пробежала, возвращается. Уази сифа ман лям якун. Таваккулю фи кальби язиман. Это описание того, чей таваккуль в сердце не является большим, то есть у него слабый таваккуль. И четвертое, последнее, баракулу фикум. Валя роббихим я таваккалюн. Хази сифа ля иона бификри. Вагия джаметун ли сифати сабика. И в этом, в этих словах пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть или этот сифат, или этот атрибут охватывает все вышеперечисленные атрибуты. Хази сифа ля юана бификри ганна лязина хаккаку таухид ля юбашируна ля асбаб. То есть из этого сифата, аля робби имметавэль калюн, то есть эти люди полагаются на Аллах, не надо понимать то, что эти люди не берут причин. Это неправильно. Кама фахима губада мин анна тахпика таухида у анна камаль гуля юбаширу саба бан батта. Как некоторые люди думают, что человек истинное воплощение таухида, это в чем никаких причин не делает. Сидит, не работает и говорит, а, Аллах, полагайся, если Аллах даст, деньги даст и так далее. Нет, так не бывает. Уан ля это дау батта, или же заболеет, если Аллах захочет, я сам выздоровлю и так далее. Так не бывает. Газа галат, это неправильно. Ляна набия салслям рукья алейхи саляту салям, потому что пророк салслям, ему читали рукью. Он сам не просил, но ему читали. Джибриль алейсалям приходил, ему читал рукью. Иногда его жена Айша радалану им рукья читала. Уалянна алейсалям тадау, также пророк салслям лечился. Ва амара бит тадауи, также говорил людям, лечитесь. Ва амара айдан сахаба биан яктау. Иногда некоторым сподвижникам приказывал прижиганием даже заниматься. Фаляйся фигян науляй каляй вашаруна лязбаба мутлякан. То есть не надо понимать, что эти люди, которые воплотили в себя таухид, что они никогда не берут никаких причин. Ауляй вашаруна дава инна мафига викру хазии саляс бихусуси. Или то, что они не принимают лекарства. Нет, они это те, о которых говорится только в этом хадисе. Ля естаркун, ля ектаун, ля етатаярун, валя руби ими талкалюн. Ля ну ектару тааллюку лькальбу альтифату иля раки валькай валькауи ау иля татаиру фафиги мейн хасмин талкал. Потому что чаще всего люди связывают свои сердца или обращают внимание с чем, с тем, кто читает рухья, или же с прижиганием, или же с тем, кто делает прижигание, или же с суевеем. И в этом есть недостаток в таваккуле. Амма тадауи, что касается лекарств, фагу машру, это является, то есть, машру из религии. Ам имма ваджиб ау мустахаб, среди ученых есть разногласия. Является баракулуфикум лечение, если человек забывает. Является ли это ваджибом, или является это мустахаббом, или является это мубахом, дозволенным. Среди ученых баракулуфикум есть разногласия в этом вопросе, среди четырех имамов. И Аллаху алим, как говорят ученые, что раджих или более правильное мнение, что это является мубах, то есть дозволенным лечиться. Вафи бадль ахваль якуну мубахан. Шейх говорит, иногда это даже бывает мубах. Хаткаль нависалзам тадау и бад Аллаху аля тадау би харам. Лечитесь, рабы Аллаха, но не лечитесь запретным. Валь максуд мин хазан ат тадау фиален яни ан яфаля тадау ау ан ятлеба дава ляйса хариман ли тахкик таухид. То есть отсюда следует, что лечение. Или же требовать у кого-то, чтобы он тебя вылечил, чтобы тебе укол поставил, операцию сделал и так далее. Что это то, что не противоречит воплощению таухида, даже желательно, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям об этом и сказал. Валякин аль-лязи гуа мин сифати ахли тахкика таухид аннахум ля йастаркун бихусуси руки. Однако атрибутом тех, которые воплотили таухид, является то, что они не просят ни у кого руки. Конкретно руки, шей говорит, валя яктаун бихусуси кай. И не прижигание, то есть конкретно прижиганием не занимается. Валяет это ярун и не верит в суеверие. Амма маада зарика мимма узина ля беги. Валяет хулюфима яхтасу беги ахли таухид. А остальные виды, которые дозволены в шариате, они, баракулуфикум, не заходят в то, что мешает человеку стать из ахли тахкик ат-таухид. Факаля факаму укаша. Дальше продолжается. Хадис сала укаша бну мехсан. Факаля удуллах не аджалин мингум. То есть, о, посланник Аллах, попроси Аллаха, чтобы я был среди них или из них. Факали антаминхум, он сказал, ты из них. Пока мараджу нахр, стал другой человек, факали удуллах, не джали минхум. Сделай, чтобы я был, сделал, посланник Аллах, попроси Аллаха, чтобы я был одним из них. Факали сабаха кабиха укаша. Он сказал, тебя опередил в этом укаше. Хаза фиги далиль, алянна ли тахвид ат тавахид халиль. В этом указании на то, что тех людей, которые воплощают в себя единобожие, малое количество. Валяй субикатир, то есть то желательное единобожие. Валяй субикатир, их немного. Валихаза ча адидугум фигазаль хадис бианном сабаун альтан. И поэтому пришло указание в этом хадисе, что 70 тысяч вахаджа фибадр ривайата инда имам Ахмад, также пришло в некоторых ривайатах у имама Ахмада, у Индагари и у других. Бианна Аллаха джалю аля аата набия маакулля альфи мин сабаин альфан аатау сабаин альфан. То, что Аллах субхану тааля дал пророку саллаллаху алейхи ва саллям с каждым из 70 тысяч еще 70 тысяч. Фаякуну ададум харабата хамсина миллион мин хазиль умма. И поэтому, то есть, число их получается 5 миллион. Этот хадис баракаллаху фикум, то есть хадис, в котором сказано о том, что с каждой 70 тысяч будет еще 70 тысяч. Этот хадис привел шейх Альбани в сильсиле ас-сахиха под номером 1486. 1486. И если этот хадис действительно является достоверным, и действительно многие из ученых, или некоторые ученые сказали, что хадис достоверный, мы сказали них шейх Альбани, фаинна гуляй кунуль адату фи хазаль хадис мафхум, то есть здесь подразумевается в виду, что не 70 тысяч, то есть не ограничивается аукана, пабли суаль наби салсаман юзады фи ладат, уляйка лязина хакву тавхид. Или же в этом хадисе рассказано о том, что пророк салсам до того, как Аллах ему сообщил, что еще 70 тысяч будет добавлен, он рассказал хадис. Очень важный мабхас баракулуфикум короткий, шейх Ислам ибн Тамия указал отношение этого хадиса о том, что в этом хадисе не сказано, что эти люди самые лучшие в раю.